Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга девятая. Спуск к вершине. Том первый. Глава первая. Великий аукцион. Город двойной спирали. Великий аукцион. Легкий стук деревянного молотка и гул голосов тут же смолк. Все выжидающие уставились на сцену. В зале, где проходят торги, почти не осталось свободных мест, хотя присутствовать здесь могли лишь главы домов и члены совета старших. Маленький гремлин в зеленом сюртуке и высоком цилиндре, поправив монокль, вгляделся в список лотов перед ним, а затем прокашлялся и произнес: «Напоминаю, господа, правила проведения аукциона. Контроль над миром и право на его последующую эксплуатацию получает клан или дом, предложивший наибольшее количество очков влияния. Эти очки начисляются вам за удержание контроля над мирами, которыми вы владели на момент проведения последнего фестиваля, а также за количество состоящих в вашем клане игроков. Каждый обычный игрок дает своему клану 50 очков. Служители хаоса, достигшие ранга полководца, принесут уже по 1000 баллов, а владыка увеличит казну вашего сообщества на 15 000. Кроме того, очки влияния дополнительно начисляются чемпионам добровольных турниров, проводимых нашим повелителем». Шепчущий, не обращая внимания на трескотню распорядителя, думал о своем. Меньше часа назад, незадолго до начала великого аукциона, прошло заседание совета старших, и принятые на нем решения волновали Нага гораздо больше, чем не раз уже слышанные слова гремлина. Традиционно до начала торгов тот перечислял, кому и за что, а самое главное, сколько было начислено очков влияния. Затем ведущий напомнит о том, что их можно докупить из расчета 50 дайнов за 1 балл, и лишь потом начнутся торги, где каждый мир сначала будет представлен и перечислена вся собранная о нем информация. Ничего интересного. С докладами разведчиков лидер Дома Змеи ознакомился заранее, причем не только с теми сведениями, что предоставлены Совету Старших, но и с некоторой частью тех, что участвовавшие в разведке миров кланы предпочли утаить, сохранив для собственных нужд. «Первый лот. Внутренний мир. Муравейник». За спиной гремлина возник медленно вращающийся шар с тремя зеленовато-коричневыми от покрывающей их растительности континентами, несколькими крупными островами и ледяными шапками на полюсах. «Доминирующий вид этого мира — инсектоиды!» Рядом с картой, поочередно сменяя друг друга, появились изображения больших муравьев, рабочей особи, воина, аристократа и, под конец, королевы. «Проживает только в теплом климате, уровень развития определен как техно-3. Магические задатки у местного населения отсутствуют, присутствие сущности высшего порядка не обнаружено. Примерное количество аборигенов на открытой территории оценено». Наг слушал описание мира в полуха. Муравейник уже избран советом для общей жатвы. Дом ящера и их союзники в ходе голосования получили центральный континент. Там располагаются более 300 крупных гнездовий муравьев, а также пара тысяч мелких. Дому летящих достался соседний южный участок суши, чуть меньший в размерах, но тоже густо населенный. Одних крупных гнездовий выявлено не меньше 250. Самый маленький континент, он же наименее обитаемый, отошел великим и крупнейшим домам, что предпочли сохранить нейтралитет, хотя бы видимый. Острова же были выделены для неприсоединившихся мелких и средних домов, так и не выбравших, на чью сторону встать в идущей войне. На время жатвы объявлено перемирие сроком на два больших цикла. Никто не хочет получить удар в спину во время предстоящей резни. Хотя, говоря откровенно, обычным игрокам достанется не так уж и много, слишком велико число желающих поднять свой ранг. Практически во всех кланах хватает мечтающих избежать следующей мясорубки малого турнира, сменив свой статус игрока на шлем полководца. Только это им вряд ли поможет. Наг был уверен, что после большой жатвы, когда количество полководцев и владык станет достаточно велико, смеющийся господин захочет прорядить их ряды, вновь начав большие турниры. Впрочем, такого рода схваток шепчущий не боялся. Малоопытные выскочки с убогим запасом карт и отсутствующим опытом боев в ранге полководца или, что еще смешнее, владыки с абсолютно неразвитой армией, для него это не враги, просто смазка для клинков. И неважно, какой символ у них будет на медальоне. «Три!» — стук молотка прервал его размышления. «Мир муравейника за 50 очков влияния переходит в собственность Совета Старших. Следующий лот!» За спиной аукциониста возникла новая проекция, изображение хорошо знакомого Нагу мира. Не так давно он сам в нем успел побывать. «Внутренний мир Румия. Три крупных континента и пять архипелагов, доминирующий вид человекоподобные. Планета подверглась частичному терраформированию при попытке колонизации инсектоидами. Потомки колонистов до сих пор проживают на ней, находясь в перманентном конфликте с местными жителями. Сама планета частично пострадала в результате падения колонизационного корабля, а также последовавших после этого войн с применением оружия А-класса. Коренное население сумело частично сохранить технологии предшествовавших колонизации, и есть подозрения о наличии у насекомых продвинутых образцов оружия, оставшихся после падения материнского корабля. Примерное количество живущих в мире разумных оценено в 170 миллионов людей и около 40 миллионов насекомых. Уровень технологического развития 8. Магические потомки в мире крайне слабы. По шкале Рейеля приблизительно 0,2. Божественные покровители отсутствуют». На экране замелькали картинки мира. Заброшенные города, проплешины от ядерных ударов, мужчины и женщины в качестве образцов смертных, населяющих этот мир. Следом ролики с городами-ульями инсектоидов, а потом снимки их жителей. Интересная и весьма перспективная планета. По сведениям Нага, на контроль над ней нацелились минимум трое серьезных игроков. Дом ящеров традиционно пытался отхватить самый лакомый кусок. Этот мир открывал хорошие возможности получения доступа к оружию А-класса, а обломки корабля-сеятеля хранили в себе тайны инопланетных технологий, библиотеки генокодов, сверхсложное оборудование и редкие материалы. Но кроме крупнейшего клана за этот мир готовы побороться и другие. Альянс летящих, насколько знал шепчущий, готов к очень серьезной борьбе за этот лот. И он, как союзник по Альянсу, был готов поддержать их амбиции. Хотя у Тысячекрылого без ресурсов Дома Змеи шансов на победу немного. Ящеры слишком сильны. По подсчетам аналитиков Нага, их финансовые возможности превосходят показатели Альянса примерно на 20%. Ну что ж, к этому шепчущий отнесся весьма философски. Осознание силы врага не должно служить препятствием для поиска путей победы над ним. Тем более, все не так очевидно благодаря третьему участнику, весьма неожиданно заявившему о себе. Союзу механоидов. Не так давно снова объединившему большую часть созданий великого механика, присутствующих в игре. И хотя на этот раз единой вертикали власти, классической для крупнейших домов, игры у них не было, и кланы, входящие в союз, сохранили свою независимость, он неожиданно для всех стал значительной силой, с которой вынуждены стали считаться. Вместе с ними в коалицию вступило несколько независимых торговых и промышленных кланов, сумевших накопить значительные финансовые возможности и теперь решивших реализовать их в политическом влиянии. Этот союз возник недавно и стал шоком для многих, даже агенты Нага почти ничего не сумели сообщить о нем своему хозяину. Механоиды — сложная среда для шпионажа, да к тому же его глаза и уши были традиционно направлены в сторону главных угроз, а теперь эта группа, буквально возникшая из пустоты, претендует на целый мир и готова конкурировать за него с крупнейшими домами двойной спирали. Попытка, понятное дело, провалится, но в качестве повода заявить о себе она вполне достойна. Его размышление прервал голос распорядителя торгов. «Итак, прошу делать первоначальную ставку». С возможностью докупки очков влияния Альянс Летящих был готов заплатить за Румию около 460 тысяч, а возможности Ящеров Шепчущий оценивал чуть выше своих аналитиков, примерно 1600. Конечно, возможно, неожиданные вливания из казны дома в покупку новых очков, но подобное предвидеть или предсказать весьма сложно. Что же, посмотрим. 420 тысяч раз. Голос аукциониста отчетливо звучал в практически гробовой тишине. Многие с волнением ждали окончания торгов, шедших уже достаточно давно. Осталось только двое соперников. Механоиды сдались на 300 тысячах, а ящеры неумолимо поднимали цены, каждый раз увеличивая ставку на 20 тысяч. 440 тысяч. Глава ящеров озвучил свою ставку, когда аукционист уже готовился произнести 3 и ударом молотка закрыть торги. «Старый ублюдок!» — раздраженно подумал Нак, наблюдая за всем происходящим из-под полуприкрытых век. «Он явно играет на нервах и терпении своих соперников». 460! — почти обреченно выдохнул из себя лидер летящих, явно не слишком-то веря в собственную победу на аукционе. Но, в отличие от него, Нак внимательно наблюдал за Газарахом, а потому смог в этот момент заметить в его глазах нечто похожее на удовлетворение. Тот краткий, но знакомый миг, когда жертва, сама еще не догадываясь, уже подставилась под удар клыков. 460 тысяч! 2! 460 тысяч! 3! Продано! Стук молотка Гремлина объявил об окончании торгов за этот лот. Лесной дракон радостно взревел, торжествуя победу, а Наг, досадливо сморщившись, отвесил уважительный полупоклон главе ящеров, обозначая, что он, в отличие от лидера Альянса, понял его тактическую уловку. «Изящно и умно взвинтить цену на желаемый для врага лот и в последний момент отступить, выбив при этом все доступные средства противника, а потом за недорого выкупить другие ценные лоты. Красиво уступить в малом, чтобы взять все остальное. Хорошая комбинация, но только если достоверно знать количество очков влияния, которое готов поставить твой оппонент». И у ящеров определенно была эта самая информация. Наг даже знал от кого. Старая уловка снова сработала. Шепчущий давно подозревал о наличии шпионов ящеров в верхушке Альянса Летящих. И теперь он однозначно мог сказать, кто это. Всем подозреваемым в измене под теми или иными предлогами были сообщены разные цифры максимальной ставки и планируемого поведения на аукционе. Синурин, мастер над словами, отвечавший за внешнюю политику Альянса, именно ему была сообщена цифра в 460 тысяч очков влияния. Нак еще раздумывал над возможными схемами использования выявленного агента врага, а Гремлин уже объявил новый лот. Планета Ламиора. Красивое имя. По слухам, первооткрыватель назвал новый мир в честь своей любовницы. Жаль, что сама планета не соответствовала такому благозвучному названию. Среди игроков для этого мира были распространены совсем другие имена. На взгляд Нага, гораздо лучше ему подходящие «Адский морозильник» и «Ледяная задница». Один огромный континент, занимавший почти треть планеты, с небольшими островками, разбросанными вокруг него. На континенте сохранились остатки высокоразвитой цивилизации, виднелись руины городов, следы дорог и мостов, но все это было погребено подо льдом и заброшено тысячи лет назад. Сама планета даже была населена, на ней жили небольшие группки звероморфов, вынужденно кочующих в поисках пропитания и источников тепла. Интересный мир, выглядевший весьма перспективно, если бы не одно «но». На планете было очень холодно. Выживание без теплой экипировки практически невозможно. Пронизывающий холодный ветер, глубокий снежный покров и торосы льда, а самое главное, по континенту постоянно двигался источник, создававший серьезные минусовые температуры. Фактически именно эта аномалия и заморозила всю сушу. Ледяной вихрь, постоянно двигающийся случайным образом по всему континенту с эпицентром примерно в 30 тысяч шагов. При этом даже на расстоянии свыше 200 тысяч шагов от эпицентра выживание без дополнительной магической защиты от низких температур было под вопросом. Кроме того, этот смерч служил своеобразной пуповиной, соединявшей мир со стихийным планом холода. Через открытый канал в Лемиору постоянно проникали различные духи и элементали, от примитивных тварей, способных лишь замораживать любые обнаруженные источники тепла, до сущностей высших порядков, по уровню личной силы вполне способных входить в свиту архидемонов и даже младших богов. А там, где слуги, весьма легко предсказать и появление их хозяев. Ламиора ожидаемо не вызвала особого интереса у участников аукциона. Смертных практически нет, гоняться за ними по просторам огромного континента лишь напрасная трата времени и сил, которую вряд ли окупит несколько сотен жизней. А учитывая риски столкновений с различными ледяными элементалями и демонами, а также связанные с этим сложности поиска и добычи ценных ресурсов, в общем, серьезным домам это место неинтересно. Но, тем не менее, это целый мир, и желающие получить права на него нашлись. Основная борьба развернулась между союзом молодых кланов, явно нацелившихся на поиски ресурсов в этом мире и раскопки руин мертвых городов, и домом льда, вступившим в союз с инсектоидами, вероятно, ящерами и домом водных. Макриц этот мир, скорее всего, заинтересовал из-за обширных водных пространств. И хоть утрата Тамариса серьезно уменьшила их возможности по участию в торге, но все же и рядовых игроков, и полководцев у них хватало. Они всегда были многочисленным кланом, так как почти все, способные дышать под водой хаоситы, предпочитали держаться друг друга. Свою долю за сданный мир Йортерсин получил и, насколько знал Нак, уже пустил в дело, прикупив карт и снаряжение. В принципе, весьма логичный ход. Очки влияния за контроль над миром легли бы в общую клановую казну, а так значительная часть компенсации досталась ему лично. Инсекты из-за своей относительной малочисленности тоже на нечто серьезное состоятельно претендовать не могли и вошли в этот союз, скорее всего, из желания урвать хоть что-то из своего всем известного интереса к необычным технологиям. К тому же, их возможности на этот раз существенно ограничены. Владыка Арахн, по решению Совета Старших, был крупно оштрафован на устроенную на Румии резню. Он не имел права начинать серьезную жатву, не получив контроль над миром. Впрочем, Арахна это вряд ли волнует, учитывая, что он скоро покидает игру. Сразу после решения о наложении штрафа ему был открыт золотой путь в награду за заслуги перед Советом Старших и как одному из старейших его членов. Под красивыми словами скрывалось общее желание убрать с шахматной доски слишком неудобную для многих фигуру, и ради этого можно было пожертвовать каким-то количеством голов в мире муравейника. В целом аукцион проходил довольно скучно. Инак присутствовал на нем, скорее отдавая дань традиции, согласно которой лидеры всех крупных домов и кланов обязательно присутствуют на этом событии. Его отсутствие вызвало бы ненужные пересуды. Сами же торги были ему неинтересны, и хотя в игре статус владельца мира или осколка давал определенные тактические и стратегические преимущества, в условиях активно идущей войны это было не самым оптимальным вложением средств. Зачем тратить ресурсы, докупать очки влияния, если потом полученное тобой легко может быть отбито врагом, потратившим дайны не на покупку контроля над миром, а на карты, экипировку и оружие для своих бойцов. И именно так и собирался поступить Нак. Зачем покупать то, что можно взять силой? В принципе, это понимали все, хоть сколько-нибудь имеющие разум. Отсюда и небольшой уровень цен после неожиданно перенесенного фестиваля. Торги шли в основном на честно заработанные кланами очки влияния, практически без дополнительной покупки за дайны. Обычно после таких аукционов уровень цен в двойной спирали заметно падал. Кланы, основательно вложившись в войну домов, были готовы тратить серьезные суммы, чтобы удержать завоеванные позиции. И в итоге во время битвы кошельков, как еще часто называли великий аукцион, из игры навсегда выводилась огромная масса денег. Но не сейчас. «Значит...» «Наши планы относительно уровня цен на зелье можно оставить без изменения», — решил про себя Нак, делая соответствующую пометку у себя в книге. «Три! Продано!» Стук молотка гремлина зафиксировал победу Дома Льда в этом торге. Кстати, Иний серьезно вложился в эту покупку, докупив очки влияния за дайны или получив их от ящеров. Впрочем, кому как не ему пытаться подмять под себя этот мир. Следует учитывать, кому он служит. Ледяной господин наверняка обеспечит своему слуге максимально комфортные условия для освоения. И последний из внутренних миров. Топитлатнока, возвестил торжественно гремлин, заставляя умолкнуть гул голосов. Узилище бога тысячи лет, притягивавшего в свое обиталище смертных из сотен миров. Божество погружено в сон, поэтому его влияние на происходящее в топях ограничено. Коренные разумные жители отсутствуют, но на поверхности суши постоянно проживают смертные, перемещенные Тлантноком и не способные покинуть этот мир. Уровень развития переселенцев неопределим, численность не установлена. Магические потоки мира средней плотности, высокий уровень угрозы. Из 8 поисковых команд, проводивших разведку этого мира, 3 были целиком уничтожены. Наибольшую опасность представляют охотники Тлантнока, обладающие значительным магическим потенциалом и активно нападающие на всех гостей этого мира. Выжившие разумные также представляют значительную угрозу, владея техническим оружием и оборудованием с кораблей и самолетов, перенесенных вместе с ними. Гремлин продолжал неторопливо говорить, но шепчущий снова прикрыл глаза, стараясь скрыть свой интерес. Этот мир был одним из немногих, что смогли всерьез привлечь его внимание. Еще когда на игровом поле впервые оказался его крохотный осколок, Нак сразу оценил открывающийся потенциал, ведь это место было настоящей сокровищницей знаний и технологий. Тысячи кораблей, самолетов и даже звездолетов со всем своим содержимым оказались брошены и потеряны в этом мире, не в силах его покинуть. Базы данных и технологии, оружие и содержимое трюмов, оборудование и редкие материалы, которые невозможно достать даже в городе в пустоте. Конечно, есть риски. Охотники Тлантнока показали себя весьма опасными врагами. Да и выжившие, уничтожившие одну из звезд, ударив по игрокам чем-то сверхубойным, тоже не подарок. Но это решаемо. С любым можно договориться, если знать, что предложить. А у него есть то, что заинтересует всех. Для охотников у него есть кристаллы душ, то, чего так жаждет их создатель. Нак был уверен, что ради искр творения они легко отдадут бесполезный для них металлический мусор, лежащий повсюду на поверхности болот. Выжившим же зелья лечения, оружие против охотников, еда, магические артефакты и, возможно, даже дорога домой для избранных. И все, что ему нужно, крохотный кусочек этого мира, легальная возможность вести там свои дела без пристального внимания других кланов. Но тут дом ящеров своего не упустил. Сразу задавив всех желающих высоко задранной первоначальной ценой. В покупке этого мира они не вступали ни с кем в союз, чтобы не делиться возможной добычей. 380 тысяч, тван? Господа, это последняя возможность озвучить вашу ставку. Голос гремлина вновь разорвал тишину аукциона зала, привлекая к нему внимание. Но бросить вызов сильнейшему дому никто не захотел. Только механоиды и представители молодых кланов сумели немного оживить торги, подняв цену на мир свыше 300 тысяч и не дав ящерам слишком уж дешево приобрести этот лот, заодно уменьшив их возможности в борьбе за центральные миры. Как правило, это были большие куски суши или даже целые континенты, и многие были весьма интересны. Например, мир тысячи лун, сотни тысяч осколков, различающихся лишь размерами, медленно кружащимися вокруг ядра планеты, то притягивающего их ближе, то отталкивающего от себя. Сам мир густо населен и, к сожалению, высокоразвит. Магические потоки обладают высокой интенсивностью, а проживавшие там люди-кошки, активно воюя и враждуя между собой, очень хорошо поднаторели в применении боевой магии. Кроме того, в этом мире серьезно развиты алхимия и големостроение. Техника и магия тесно переплетены, что само по себе встречается не столь уж часто, а в лунном мире они еще и нацелены на ведение войны. Лауры, так называют себя люди-кошки, умудрялись даже периодически совершать налеты на соседние звездные системы, используя нырковые корабли, что создавало немалые проблемы для Ордена Порядка. В итоге ему даже пришлось разместить поблизости звездную цитадель для защиты торговых кораблей в этом секторе. Обладая воинственным и весьма дрочливым характером, лауры чуть ли не с радостью восприняли появление новых врагов, столкнувшись с командой разведчиков. Или взять мир подвесные мосты, некогда он был похож на все прочие, с той лишь разницей, что его населяли сильные маги жизни. Здоровые, гармоничные, несущие в себе яркую искру творения. Они стали лакомым кусочком для темного пожирателя. Их светлые, изящные города из прочного, но легкого камня постепенно утонули в хищном тумане. Рано или поздно все, кто оказывался в нем, засыпали глубоким летаргическим сном. Сильные источники жизни позволяли местным даже в таком состоянии поддерживать свои тела сотни лет, но в этом уже не было никакого смысла. Только души оказывались пойманы в клетках бренной плоти. Паразит питался с нами и жизненными силами захваченных разумных. Он становился сильнее с каждым днем, и с каждым усыпленным городом продвигался все дальше. Местным магам ничего не удалось ему противопоставить, но они смогли вывести и ускорить рост огромных деревьев, взметнувших свои кроны высоко над туманом. К тому моменту, когда пожиратель уже окутал всю поверхность, рощи начали приносить плоды, роняя их в сизую дымку, и когда те падали на землю, порой вырастали новые деревья. Так мир и разделился на нижний, утонувший в сумраке, скрывающим в себе тысячи городов с остатками спящих жителей, и верхний, бодрствующий, со множеством ярусных поселений на стволах деревьев-гигантов, связанных между собой бесчисленным переплетением подвесных мостов. Часть континента, доступная игрокам, была невелика. Зоны прибытия и отбытия открывались на поверхности в тумане, для защиты от которого одной маски фильтра будет мало. Нужно хорошее сопротивление ментальному воздействию, но спящие маги могли бы стать ценными рабами, а их сильные бодрствующие коллеги оказывать всегда актуальные для хаоситов услуги по высшему исцелению. Были и другие не менее интересные миры, но свою стратегию поведения Нак уже избрал и теперь лишь с интересом наблюдал за поведением лидеров других домов. Пусть зелья ментальной защиты, амулеты и артефакты скрыли их мысли от остальных, но порой язык тела мог сказать многое помимо воли хозяина. Еще пара часов, и это все завершится. Он снова сможет вернуться к тренировкам с Реном. До официального объявления о начале турнира владыки осталось меньше 2 дней, и эту фору нужно использовать максимально эффективно. До аукциона шепчущие с Реном практически не покидали тренировочных залов арены, и только сегодня, пока проходят торги, у него выпало недолгое время отдыха. Интересно, а как им решил распорядиться его протеже?